Глава 6. Я на миг теряюсь. Чувствую себя террористкой, нарушившей покой в чужом государстве. Но почти сразу разворачиваюсь и налетаю на Андрея. Он как железобетонная стена, стоит и играет каменными мышцами. «Ты куда?» — насмешливо спрашивает меня, прожигая насквозь искрами взгляда. «Ты занят, я чуть позже зайду». «Не стесняйся, ради тебя, дорогая София, мы здесь и собрались». Вспыхиваю до корней волос, в голове паника, в душе полный раздрай. То ли идти на таран и пробиваться с боем, то ли выслушивать все до конца и смириться с судьбой. Проклятый Эндрю не дает даже подумать. Он хватает меня за локоть и втаскивает в кабинет. «Пусти!» Я выдергиваю руку, но уже поздно. Светкин женишок захлопывает дверь. «Господа, вот она, причина наших неприятностей!» Эндрю толкает меня в спину, а в голосе уже нет ни насмешки, ни ехидства. Он звучит холодно и по-деловому. «Прошу любить и жаловать!» Я ловлю удивленный взгляд Пашки. Он явно не догадывался, с какой целью босс пригласил его в кабинет. «Это Соня сорвала рок-фестиваль, Андрей Николаевич?» — спрашивает он и с сомнением качает головой. «Не может быть! А ты будто не знаешь?» Теперь все смотрят на охранника. «Нет. А если подумать, разве не ты прятал ее на галерее второго этажа?» «Он не прятал меня. Не выдерживаю я давления. Это я ему зубы заговаривала». «Глеб Валентинович». Эндрю обращается к крупному статному мужчине. «Как считаете, нам нужен охранник, который халатно несет свою службу?» Я перевожу взгляд с одного на другого. «Это что сейчас происходит на моих глазах?» «Пашка не виноват!» Выкрикиваю фальцетом. «За что вы с ним так? Он принял меня за посетительницу бара!» «Павел, вы всех посетительниц знаете по именам?» Сквозь зубы спрашивает босс. «А это преступление?» Я не сдаюсь, но понимаю, что все больше погружаюсь в болото словесной лжи. Андрей проходит к своему креслу в центре кабинета, садится, вальяжно развалившись, только что не задрав ноги на стол, и постукивает кончиком карандаша по столешнице. И этот мерный звук, похожий на маятник, гипнотизирует, сводит с ума. «Нет, но тут особый случай», — лепечет растерянный Пашка. «Все, хватит!» — выкрикиваю я, и все смотрят на меня. Чувствую себя на педсовете, когда ты стоишь в центре кабинета директора, а тебя все отчитывают за разбитое стекло книжного шкафа. «Павел не виноват! Скажите, что требуется от меня!» «С вами мы еще разберемся!» Женщина средних лет с безобразной прической в кудряшках раскрывает папку и двигает ее на край стола. «Посмотрите, барышня Куликова!» «Они и фамилию мою знают!» От паники перестаю соображать. Хотя это вполне естественно, что Эндрю знаком с биографией своей невесты. Или не невесты, а и леший их разберет. Я делаю шаг к столу, читаю, а буквы расплываются перед глазами. Вижу большой столбик каких-то цифр, итоговую сумму с несколькими нулями, опускаю взгляд ниже, натыкаюсь на свою фамилию. «Что это?» — шепчу пересохшими губами. «Счет за тот вечер. Вы его планируете оплачивать?» Внутри все холодеет. «Что делать? Что делать?» Бьется в виски вопрос. «Нет, я могу попросить отца. Он отругает, зато выручит бестолковую дочь. Наша семья не богата, но есть свой бизнес. Наверняка и накопления имеются. Однако... повод уж очень постыдный. Еще и Пашку хотят наказать». Глубоко вдыхаю и скороговоркой чищу, пока не передумала. «Я выплачу долг. Обязательно. Не трогайте Павла, он не виноват. И сразу легко становится на сердце. Задираю подбородок и смело смотрю в глаза Эндрю. Под его ледяным взглядом хочется спрятаться под стул. Нет, заползти под диван. Там места меньше, пыли больше. Зато никто не найдет. Отлично, барышня Куликова. Прошу. Кудряшка набирает цифры на маленьком кассовом аппарате и протягивает мне терминал. Я сглатываю. Но у меня нет сейчас таких денег. Можно в рассрочку? Увы, репутацию бара надо восстанавливать. Заказывать рекламу, делать заявки блогерам, прессе. С серьезным лицом говорит еще один сотрудник заведения. Лысый толстячок в круглых очках. Он пялится в экран макбука. Что-то быстро набирает, короткими, как сардельки, пальцами. Я могу отработать. Даже так? Сотрудники переглядываются. В качестве кого, позвольте спросить? Уточняет жених сестры, а мне хочется его прибить. Мог бы пойти навстречу ради сохранения мира в семье. Официанткой, уборщицей, могу в баре напитки разливать. Ага. Алевтина Викторовна, сколько у нас зарабатывают сотрудники этих профессий? Кудряшка щелкает калькулятором и кривит губы. 30 000 в месяц. Даже если София станет работать в две смены... Я не могу, у меня занятия в универе. Отчаянно вставляю я. Вот, видите, две смены отбрасываем. Таким образом, долг будет выплачен через 36... Нет, погодите, 38 месяцев. О, боже. Предлагаете закрыть бар? Эндрю не отводит от меня взгляда. А я не знаю, куда деться. В голове полная каша. Как я оказалась в таком беспросветном дерьме? Ни с какой стороны выхода нет. А еще появляется странное чувство, будто меня разыгрывают. Не может быть, чтобы из-за одного звонка развалился прочный бизнес. Тут две версии. Или бар и так был на грани закрытия, и босс нашел в моем лице козла отпущения. Или он просто меня разводит. Из-за такого жестокого дельца моя сестра собирается замуж? Да она полная дура. Слушайте, я кручусь, как уж на сковородке. Неужели все так печально? Еще 2 дня назад бар процветал. И потом, не верю я, что здесь такие низкие заработки. Слышала, что у вас конкурс на каждое вакантное место. Опять сотрудники переглядываются. Даже с Пашки слетает ошарашенное выражение лица. Приглядываюсь. Неужели он улыбается? Точно разводят. Есть одна высокооплачиваемая должность, начинает Эндрю. Но сомневаюсь, что ты с ней справишься. А вы не сомневайтесь, горячо подхватываю я и вдруг ловлю улыбку на губах толстяка. Мурашки бегут по спине. Что происходит? Эскорт потянешь? Что? Выдавливаю осипшим голосом. Мне показалось, что я ослышалась. Эскорт-услуги, вид бизнеса, занимающегося представлением эффектных спутниц богатым клиентам для сопровождения их на мероприятия. Равнодушным тоном босс излагает энциклопедическую справку. Теперь он не смотрит на меня. Зато карандаш стучит все громче и быстрее, и вдруг вырывается из его пальцев, перелетает через стол и падает к моим ногам. Мысли в голове смешиваются. Как же Светка? Родители? Если они узнают, даже на порог этого супчика не пустят. Делать из сестры своей невесты эскортницу — это низость и предательство по отношению к нашей семье. Ну и сволочь ты, Эндрю! Я поднимаю карандаш, с оттяжкой размахиваюсь и швыряю его в босса. Сотрудники дружно вскрикивают. Видимо, не ожидали от жертвы такой прыти. Я бросаюсь к двери, никто мне не препятствует. Несусь по коридору, прыгая через несколько ступенек, слетаю с лестницы и попадаю сразу в объятия охраны. Крупные парни в черной униформе стеной стоят внизу и скалятся. «Что надо?» Кручусь, пытаюсь найти лазейку и проскочить. вас к телефону?» Вежливо улыбается здоровенный начальник и протягивает мне мобильник. Я прячу руки за спину, тут же соображаю, что веду себя как ребенок, и беру трубку. «Да, кто это?» «Соня, ты чего так переполошилась?» Миролюбиво спрашивает Эндрю. «Мы же просто пошутили. Возвращайся». «Да пошел ты! Лесом!» Ору в телефон и отключаюсь. Но охранники чистоколом выстроились передо мной. Вижу, что пройти через них не получится. Тогда вытаскиваю свой смартфон, набираю номер полиции, разворачиваю экран к секьюрити, включаю громкую связь. «Мне продолжить?» «Зря вы так». Начальник неодобрительно качает головой. «Андрей Николаевич не любит неподчинения». «Стопы, чуваки!» Захлебываюсь от возмущения. «Все против меня. Я не его сабмиссив». Человек, передающий контроль над своим телом и служащий другому в паре БДСМ. «Скажите еще, что он меня цепями к стене прикует». «Зачем же так грубо? Босс пока шутит, но ему скоро надоест нянчиться с вами». «А мне плевать!» «Алло, говорите!» — разносится женский голос. Начальник выхватывает телефон и сбрасывает вызов. «Парни, берите эту строптивую». Я даже опомниться не успеваю, как меня подхватывают сильные руки, забрасывают на плечо и в таком виде приносят обратно в кабинет. Начальник ставит меня на пол, кивает боссу и выходит. В комнате я вижу только Андрея. Его сотрудники исчезли. Пашка тоже ушел. Мы один на один. Ловлю случайно свое отражение в зеркальном стекле шкафа. Взъерошенная розово-фиолетовая курица. Да и только. Вскидываю подбородок. Взъерошенная, но непобежденная. «Пить хочешь?» Эндрю ставит передо мной стакан с водой. Я не трогаюсь с места. «Это стакан мира?» «Нет». Он улыбается, но глаза серьезны. «Тебе нужно успокоиться». Сейчас Андрей выглядит иначе. Я видела его в рок-образе, видела элегантным мажором, а сегодня передо мной сидит бизнесмен, озабоченный проблемами с баром. «Сам пей». «Как хочешь». Он пожимает плечами и делает несколько глотков. Я молча наблюдаю за врагом. И угораздила же нас с сестрой вляпаться в одно и то же дерьмо. «Я могу идти? Или ты еще не все сказал?» Бросаю ему вызов. «Даже не начинал». «И тебе не стыдно?» Набрасываюсь с жаром. «Ты же хочешь жениться на Светке. Мы породнимся». «Думаешь, родители простят тебе такое обращение с младшей дочерью?» «Давай-ка разберем ситуацию по полочкам. Садись». «Нечего разбирать. И так все ясно». «Не скажи. Со Светланой мы знакомы с университета. Встречаемся год. И как бы тебе ни хотелось, я очень трепетно к ней отношусь». К моему удивлению, тон его голоса теплый и нежный. Неужели он и правда испытывает какие-то чувства к сестре? Для меня это неожиданное открытие. И все равно прямо поджимаю губы и гну свою линию. Но помолвки не было. Мы современные люди. Обойдемся без нее. Это ты так считаешь. А Светка спит и видит, как ты надеваешь ей на палец кольцо. И это тоже могу сделать без свидетелей. Со Светланой мы сами все решим. «А вот как с тобой быть? Ты реально здорово подпортила репутацию бара». «В эскортницы не пойду. Деньги тебе все верну до копейки. И больше не желаю тебя видеть». «Все сказала?» «Нет, на свадьбу не приду». «Отлично. Я тебя приглашать точно не буду». Наконец мне удалось вывести этого наглеца из себя. Его щеки покрылись красными пятнами. Губы вытянулись в нить. На челюсти заходили желваки. «Тогда о чем мы еще разговаривать будем?» «О долге. Его все же придется отработать». Я открываю рот, чтобы яростно возразить, и захлопываю его, давясь застрявшими в горле словами. «Как отработать?» — выдыхаю через кашель. «Водички», — Андрей опять протягивает мне стакан. Я хватаю посудину и в несколько глотков опустошаю ее. Мне нужна передышка. Нутром чувствую, что в словесной битве не смогу одержать победу. А начну воевать, сделаю еще хуже. Он может прибегнуть к подлым приемам. Расскажет все родителям, Светке. И тогда для меня наступит настоящий ад. Аккуратно ставлю стакан на журнальный столик. Не дай бог разобьется. Мой счет увеличится. И сажусь в кресло напротив стола. В голове наконец-то рождается идея. Пока я сопротивляюсь, выгляжу в глазах всех подлой тварью, глупым поступком, разрушившей прочный бизнес. А если пойду на уступки, провалится драгоценный Андрюшенька, который начнет эксплуатировать сестру будущей жены. Уже даже жалею, что отказалась от должности эскортницы. Так падение босса было бы болезненней, а я выглядела бы невинной жертвой в руках тирана. Я готова к переговорам. Отлично. Начнем с должности уборщицы. Тряпку, надеюсь, умеешь выжимать? Ох ты, козел! Чуть не вырывается у меня. Поломойкой хочешь меня сделать? Ну-ну, посмотрим. Умею. Сквозь зубы цежу я. Когда приступать? Прямо сейчас. Окей. Резко встаю и направляюсь к двери. Уборщица, так уборщица. Уборщицы тоже разными бывают.